После. Глава 12. Портальное заклинание выпустило Рен из своей хватки так, как ребенок мог бы отбросить надоевшую игрушку. Она пришла в себя и обнаружила, что стоит на четвереньках. Было больно. Гораздо больнее, чем обычно. Она на ощупь расстегнула воротник рубашки. Ей было трудно дышать. Она открыла глаза, и у нее так закружилась голова, что ее чуть не стошнило. Подождав, пока головокружение утихнет, она огляделась. Лес. Огромные деревья. Из земли вылезают их мощные толстые корни. Воздух значительно прохладнее, чем в кампусе. Она попробовала встать на ноги, но снова упала на колени. Тело ее совсем не слушалось. Рен почувствовала, что рядом с ней есть кто-то еще. По земле были раскиданы темные фигуры. Рен прищурилась, и они превратились в людей. Один из них хрипло застонал. Кто-то слева от нее хватал ртом воздух. Рен услышала и собственное прерывистое дыхание. На небольшой лесной поляне, кроме нее, находилось еще 5 человек. «Этого не может быть». Здесь оказались все, кто был в портальном зале. Это означало, что во время пространственного прыжка что-то пошло сильно не так. Каждый из них должен был переместиться в свой пункт назначения, в свой околоток. Но это был не Нижний город. Это был вообще не Катар. Судя по размеру деревьев, вряд ли этот лес находился даже поблизости от Катара. «Где мы?» Слова сорвались с губ сухим шепотом. Никто не ответил. Снова стон. На этот раз совсем рядом. Блестящие серебряные волосы рассыпались по худым плечам. Модная рубашка покрыта грязью. Тиммонс. Она тоже здесь. «Нет, нет, нет!» Рен подползла к подруге, машинально отметив, что взаимное расположение людей на поляне в точности повторяет их позиции относительно друг друга в портальном зале. Те же расстояния, те же точки в пространстве. Ее затуманенный разум отказывался обдумывать этот факт. Ави Вильямс неподвижно лежал на спине. Рен слышала его тяжелое замедленное дыхание. Бедная кора, которую он придавил своим телом, пыталась высвободить из-под него ногу. Взгляд Рен сместился направо, в сторону 2 хозяев жизни — Клайда Винтерса и Тео Бруда. «Какого?» Тео поднялся на ноги и, не переставая ругаться сквозь зубы, пошатываясь, отошел к ближайшему дереву. Он показал на Клайда, затем отвернулся, и его вырвало. Преодолевая головокружение, Рен тоже встала на ноги и увидела причину такой его реакции. Клайд Винтерс выгорел изнутри. Только так Рен могла описать то, что видела. Все его вены разорвались, глаза спеклись и вылезли из орбит. Все тело покрылось страшными ожогами, и только кое-где виднелась нетронутая кожа. Лучше всего сохранилась одежда, которая обгорела в основном по краям. Рен решила, что переживет страшную картину без физиологических последствий. Мертвых она никогда не боялась. Но тут ей в нос ударила вонь горелой плоти. Она едва успела отвернуться, и ее вырвало прямо на туфли Тиммонс. «Эй, что еще за новости, Рен? Что ты...» А затем ее подруга увидела тело и закричала. Уперев руки в колени и тяжело дыша, Рен замерла на несколько мгновений в согнутом положении. От малейшего движения ее желудок болезненно сжимался. Решив, что ее, скорее всего, больше не вырвет, она натянула на нос шарф и опять повернулась в сторону жуткой сцены. Тиммонс была похожа на умирающий цветок. Она закрыла лицо руками и упала на колени прямо в грязь. Ее била крупная дрожь. Тео стоял к ним спиной и, чтобы удержаться на ногах, опирался рукой на неохватный ствол огромного дерева. Глядеть куда угодно, лишь бы не на то, что лежало на земле прямо перед ними.

Было видно, что он наводит порядок в мыслях. К нему быстро возвращалось его всегдашнее самообладание. Он наследник семьи, строивший и покорявший города. От него следовало ожидать подобного хладнокровия. Когда он заговорил, его голос даже не дрожал. Телепортационная магия не могла убить человека таким образом. Заклинания просто так не смешиваются. Это невозможно. Портальное заклинание Бальмерикской станции очень стабильно. Она десятилетия функционировала как часы. Оглушающее заклятие, которое сотворил Клайд, никак не могло нарушить настолько мощное и старое заклинание. Так это не работает. Он был умнее, чем выглядел. Рен пришла к такому же выводу. «Скажи это Клайду», — бросила Тиммонс. «Он... боги! Он и правда...» Она отвернулась и снова расплакалась. Кора по-прежнему сидела возле тела на коленях, явно дожидаясь разрешения продолжить его осмотр. Ави шагал взад-вперед, словно большой раненый зверь. Рен решила высказаться в его защиту. «Ни одно заклятие из тех, что Ави мог применить, не убило бы Клайда». Ави покачал головой. «Я ничего не применял. Это он ударил меня заклинанием». Тео не обратил на него никакого внимания. «Ты права. Это было что-то другое». Он не спрашивал ее мнения, но она уже обдумала все детали и необходимо было озвучить некоторые неизбежные выводы. «Мы все оказались в одном и том же месте, так?» Остальные кивнули. «Это значит, наши точки назначения слились в одно». Она показала рукой на тело Клайда, и ее желудок вновь угрожающе сжался. «Что-то пошло не так. Мы телепортировались в одно и то же место. Если соединились вместе точки назначения, то, возможно, объединились и расстояние до них. Я почти уверена, что магия взяла все наши дистанции и совместила их в единый маршрут. Одна прямая линия. Нам повезло, что она не была направлена в море. Мы бы все утонули». Тео покачал головой. «Это не объясняет того, что случилось с Клайдом». «Магия», — ответила Рен. «Он сотворил заклинание, а в момент прыжка, скорее всего, применил еще одно. Ты нацеливал жезл, но наложил ли ты какое-либо заклятие?» «Нет». «Ави», — сказал Рен. «Клянешься, что не использовал заклятие?» Он мрачно кивнул. «Я был слишком зол. Даже не подумал о магии. Хотел сломать их голыми руками». Рен снова указала на тело. «Взгляните на эти ожоги. Он сгорел изнутри. Единственное выявляемое различие между ним и нами — он использовал магию в то мгновение, когда портал сработал неправильно. Восковые пути не до конца изучены. Мы фактически просто пользуемся этой транспортной системой, оставленной нам драконами. Мы многого не знаем о том, как она работает, или кто ее создал, если уж на то пошло. Возможно, магия Клайда была воспринята системой восковых путей как угроза». «И эта угроза была устранена», — сказал Тео, пришедший к тому же мрачному выводу. Кора провела пальцем по черному ногтю Клайда. Он выглядел так, будто через него пропустили мощный электрический ток. «Убери руки», — сказал Тео. «Не трожь его!» В голосе Айви прозвучала угроза. «Эй, не смей так с ней говорить! Это ты виноват в том, что мы здесь оказались!» «Я виноват!» — взорвался Тео. «Это ты закатил истерику по поводу воскового домика, словно ребенок какой-то!» «Эй!» — воскликнула Рен. «Успокойтесь. Можем мы сосредоточиться на секунду? Нам надо выяснить, где мы находимся. Мы понятия не имеем, как далеко нас забросило. Нужно найти ближайшую возвышенность». Несколько напряженных секунд Тео и Айви продолжали грозно смотреть друг на друга. Массивный борец первым отвел глаза и огляделся. Кора рассеянно теребила янтарный шарик на брови. Она встала и подошла к ним. Тео, напротив, повернулся к остальной группе спиной. Рен не понимала причины такого поведения. То ли он не желал выполнять чьи-то указы, то ли еще не отошел от смерти Клайда. Прикрывая нос ладонью от нестерпимого запаха сжженного мяса, она посмотрела в ту сторону, куда показывал Ави. Вон там, между деревьями. Там подъем. Минут за 10 заберусь. Я пойду с тобой, сказала Рен. Я помню большую часть карты территории вокруг Катера. Может быть, мы точно узнаем, где находимся, если я увижу ориентиры. Тео посмотрел на них через плечо. Она понимала, что все годы учебы в академии он сам принимал все решения и верховодил преданной свитой. Друзья наверняка смотрели ему в рот и соглашались со всеми его планами. И потому ему было явно не по нутру, что их разведывательную партию будет возглавлять кто-то другой. «Я тоже пойду. Я провел много времени в нашем доме в предгорьях. Возможно, я смогу узнать местность». Тимон смотрела на них во все глаза. «Я тут не останусь с телом». Все взгляды обратились на Кору. Она опять держалась поближе к Клайду, поглядывая на него каждые несколько секунд. Нетрудно было догадаться, о чем она думает. Она тихо сказала. «Я могу остаться здесь. Было бы разумно провести хотя бы поверхностный осмотр». «Не вздумай», — резко ответил Тео. «Семья Клайда религиозна. Они захотят провести над ним определенные ритуалы. Его трогать нельзя, по крайней мере, пока. Давайте все пойдем. На холм и назад. Ави сказал, что много времени это не займет. Определим, где находимся, и вернемся за Клайдом. Все вместе». Рен кивнула. «Отлично. Двинулись». Тео наклонился и получше укрыл Клайда кардиганом. Рен понимала, что он будет настаивать на том, чтобы они забрали тело с собой. После замечания о семье Клайда у нее не осталось в этом никаких сомнений. Она мысленно усмехнулась. Великие дома почитали только себя и свою власть. Старый дельвейский бог упоминался во время брачных церемоний. Ему адресовались молитвы. Но Рен сильно сомневалась в том, что винтерсы всерьез относятся к религии. Они просто продают народу образ семьи, соблюдающей религиозные устои. Транспортировка тела может оказаться сложной задачей. Можно было бы использовать заклинание левитации, но оно эффективно только на относительно ровной поверхности. Если тропа будет скакать то вверх, то вниз, будет очень трудно поддерживать целостность заклинания. Можно сделать тело легче, но стоит переусердствовать, и оно улетит в облака, словно воздушный шарик. Лучшим выбором будет заклятие, наделяющее объект весом пера, в сочетании с каким-либо вариантом привязной магии. Рен так погрузилась в свои расчеты, что не сразу заметила, что Тимонс, которая шла в нескольких шагах позади, по-прежнему всхлипывает. Она приостановилась, взяла подругу под руку, и дальше они шли вдвоем. Ави ушел немного вперед. Рен видела, что он еще не совсем успокоился после второй словесной стычки с Тео. Великолепная физическая форма позволяла ему с легкостью преодолевать подъем. Остальные с трудом продирались через кустарник и запинались о корни больших деревьев, сквозь кроны которых пробивался свет невидимого солнца. Кора держалась позади и мрачно бормотала об упущенных возможностях. «Почти на месте!» — крикнул Ави. От быстрой ходьбы лицо Рен покрылось потом. Они с Тимонс наконец продрались через последнюю полосу кустов и оказались на голом гребне холма. Еще несколько шагов, и они добрались до самой высокой его точки, где уже стояли Ави и Тео. Отсюда открывался неплохой вид. Заросшие зеленью долины с разных сторон подбирались к знакомой всем им горе. Рен вгляделась в стража. Его предгорья и перевалы были затянуты туманом. Эта гора, вторая по высоте на всем материке, была самой высокой и самой узнаваемой точкой в окрестностях Катера. Рен еще обозревала величественную вершину, когда заговорил Ави. «Мы не слишком высоко, даже не в предгорье. Долго идти не придется. Вряд ли мы управимся до захода солнца, но, по крайней мере, мы ближе к Катеру, чем к стражу». К ним присоединилась запыхавшаяся бледная Кора. Она посмотрела на далекие горы. По ее лицу было видно, что она настроена совсем не так оптимистично, как Ави. Катер должен быть в той стороне». Он показал направление. «Сомневаюсь, что тут есть какие-нибудь тропы, но мы их найдем, как только немного спустимся. Сегодня мы можем пройти, сколько сумеем. Найдем удобное место, переночуем, а завтра уже доберемся до дома». Ави пытался воодушевить группу и одновременно заявить о своем лидерстве. Тимон с облегчением сжала руку Рен. «Всего одна ночь в лесу, и они будут дома». Никто не заметил важной детали, которую увидела Рен. Вдалеке клубился и тек туман. Рен знала, что из города хорошо видно две вершины, доминирующие над местностью. Первая — сторожевая гора. Вторая — чуть пониже — Монокль. Она, наконец, увидела ее острый пик. Старая легенда рассказывала, что страж смотрит в Монокль на равнину внизу. Рен еще раз проверила расположение этих двух вершин. «Это невозможно!» И все же она произнесла эти слова. «Монокль не с той стороны!» «Что?» Тео потряс головой. «Нет, он вон там!» Рен процитировала стишок, который они все учили в детстве. «Страж сторожит часы напролет. На плечах его ветер, на плечах его лед. Туман налево, монокль направо. Из серого камня монокля оправа. Монокль должен быть справа от стража, а он слева». Все они вгляделись вдаль, как будто надеясь на то, что если они будут долго смотреть на горы, то они поменяются местами, а вся ситуация мгновенно разрешится, оказавшись просто чьей-то жестокой шуткой. Тимонс прошипела ругательство. Правда вонзилась Рен в живот, словно нож. Она рассчитывала самое большее на несколько дней пути. Но две далекие горы говорили о том, что они находятся не в ближайших к Катеру лесах. «Мы в глуши», — сказала Рен. «До дома нам далеко».